В этом классе произошло небольшое событие. В ящик для мела под классной доской кто-то с самого утра сунул кошку. И вот теперь Шестиглазый и Прохор нагрянули на место преступления с Василием Афанасьевичем, Барбосом и Пыжиковым, надзирателем младших классов, помещавшихся на нижнем этаже, и чинят там суд и расправу. Значит, я могу ничего не бояться, по крайней мере, полчаса или час. Следующий урок — геометрия. Тоже миновал благополучно. И так как в шестом классе все еще не кончилось дело о кошке, нет сомнения, что Шестиглазый произносит там вдохновенную речь, я пользуюсь этим вовсю. Выбегаю во время второй перемены из класса и мчусь по всему коридору, от стены, где висят часы, до стены, где висят иконы. Стена огорожена деревянной решеткой, и за этой изгородью Шестиглазый устроил небольшую молельню, как бы специально для Зуева, который, даже пробегая в уборную, останавливается здесь покреститься. Я неудержимо ношусь взад-вперед, скользя как по льду по вощенному полу, и заглядываю вместе со всеми в стеклянные двери шестого класса. Гимназисты все еще стоят, как солдаты, на вытяжку, а бургмейстер по-прежнему пилит их деревянной пилой своего красноречия. Звонок. Пробегая к партии, я издали вижу обрадованные глаза моего друга Тимоши. Должно быть, он все время тревожился, не зная, куда я пропал. Я усаживаюсь поскорее на место и открываю учебник по русской истории. «Царствование Екатерины II». Параграф 8 и 9. Сейчас войдет сюда Иван Митрофанович, и я опять услышу его милую безобидную ругань: мазепы, свистуны, горлопаны, финтимонти, жуки на заборе. Но вошел не Иван Митрофанович, вошел Шестиглазый, а вслед за ним какой-то высокий, кудрявый, могуче сложенный мужчина с широкой, холеной, волнистой бородой. Шестиглазый надел пенсне сверх своих обычных очков, оттого и назвали его Шестиглазым, выступил вперед и сказал: «Я пришел, чтобы познакомить вас с вашим новым учителем, Игорем Леонидовичем Гудимо-Корчевским, и сказать вам, что вы должны быть благодарны судьбе за то, что она посылает вам такого наставника. Те исконно русские начала государственной власти...» Дальше пошли непонятные и нудные фразы, но одно стало ясно после первых же слов. Иван Митрофанович ушел из гимназии и уже никогда не вернется. Вскоре Шестиглазый исчез. Новый учитель вдруг, к нашему изумлению, трижды перекрестился на икону пророка Наума, потом поднял могучие плечи, будто приготовился к бою, и крупным уверенным шагом пошел по рядам. «Что вам задано?» — воинственно обратился он к Тюнтину. «Екатерина II, параграф 8 и 9». «Неверно. Стойте столбом. Ну-ка вы!» «Нам задано Екатерина Великая, параграф 8 и 9». «Неверно. Стойте столбом. Ну-ка вы!» Кого бы он ни спрашивал, все отвечали ему одинаково, и каждого он заставлял стоять столбом. Таких столбов набралось уже больше десятка. С отвращением посмотрел он на них, как смотрят на мокриц или жаб, и, наконец, проговорил расслабленным, обиженным, страдальческим голосом, очень медленно отчеканивая каждый слог: «Не Екатерина, а императрица Екатерина Великая. Екатериной вы можете называть вашу дворничиху, но государыня императрица. Она исправляла нравы, насаждала науки, осчастливила нашу отчизну завоеванием новых земель». Было похоже, что он сию минуту заплачет. «И вообще предупреждаю, что всякий из вас», — продолжал он тем же детским, обиженным голосом, который так не шел к его огромному росту, «кто на уроке истории скажет мне о каком-нибудь из самодержавных императоров русских, просто Павел или просто Николай или Иван, получит от меня», — тут лицо его засияло, как солнце, — «единицу». Уже прозвенел звонок, и началась большая перемена, а он все еще продолжал говорить. Блохин повернулся ко мне и сказал: